и поймали, и заперли в клетку цензурную. Снова выросли поколения, которые лишь смутно о чем-то догадывались. Помню, спросил я студента, достаточно начитанного, образованного, как все это было и скольких Сталин уничтожил. Парень подумал, прикинул, припомнил, что слышал на лекциях, читал. Наверное, даже удвоил на всякий случай и выпалил. Тухачевского расстрелял. Якира. Человек 60. Ну, а удалось бы, пожелай этого кто-нибудь. Через поколение восьмидесятников, через вас переступить, отодвинув на обочину, позволили бы? Не зарекайтесь, как говорится. Фокус однажды такой уже был проделан. Одну перестройку уже утопили в новой старой лжи. Да нет, больше не отпущено нашей стране, народу нашему времени ни исторического, ни экологического. На то, чтобы раскачиваться на подобных качелях, вперед-назад, вперед-назад. Над ядерной-то бездной, экологической, а сегодня так уже и межнациональной. Возвращаясь, и читателя возвращаем в недавнее прошлое проблем, которые, к сожалению, не отступают, не уходят, а только обостряются, автору хотелось бы передать молодому читателю частичку уверенности, а все-таки сделать что-то можно и уже делается. Олесь Адамович. Мышление военное и гуманитарное в ядерный век. Додумывать до конца. Анкетные данные согласно документам. Год рождения 1927. Место рождения деревня Конюхи Копыльского района Минской области. Семья. С годами все более медицинская. Врачом был отец, а потом и мать окончила фармацевтические курсы. Позже и брат мой Евгений стал хирургом. Я и сам поступал вначале в мединститут. Огромное, если считать и дядьев, теток, шуринов, семья наша, почти вся воевала, но никто не погиб. Видимо, редчайший случай семейной удачливости. С 1928 года жили в рабочем поселке Глуша на Бобруйщине. Там застала война. Прошли через подполье, которое в Белоруссии было в каждом, даже поменьше нашей глуши, поселке, селении, если там не стояли партизаны. А с 3 марта 1943 и по начало 1944 я провоевал рядовым партизанского отряда имени Кирова. Потом оказался за линией фронта. Для нас это означало по ту сторону, где нет немцев. Уехал на Алтай. Там жила еще одна моя тетка, где учился в Лениногорском горно-металлургическом техникуме. Поступил потому, что была стипендия и общежитие, и еще потому, что оказался вдруг совсем один. Мать и брат остались в партизанском отряде, крае. Отец с первых дней войны где-то на фронте. А нашлись все, отыскали мы друг друга. Я вернулся в Белоруссию, в свою глушу, поступил в Минский университет, закончил аспирантуру, защитил одну, а затем вторую докторскую диссертации. Тем временем тайком писал свою партизанскую дилогию. Стал с 1954 года работать в Институте литературы имени Янки Купалы Академии наук Белорусской ССР. Но неожиданно для самого себя уехал учиться на высшие сценарные курсы, задержался в Москве 1962-1966 годы, потому что одновременно с учебой на сценарных курсах взялся читать белорусскую литературу в Московском университете. Вернулся в Минск, в институт, но кроме стажа научно-академической работы, литературоведческой, немалую уже, как сам с удивлением обнаруживаешь, набирается стаж работы в самой литературе. Романы, потом повести, документальные книги, а напоследок так уже и рассказы, какой-то нетрадиционный обратный путь жанрового движения, развития. В моем четырехтомнике, в который, разумеется, не вошли работы соавторские, «Я из огненной деревни», «Блокадная книга», не меньше двух томов, это критика, публицистика, половина. Рискованная трата, распределение писательской энергии, сил. С точки зрения выживаемости во времени. Тем не менее, включил в собрание сочинений, статьи, выступления, критические эссе. Очевидно, в надежде, что это не так или не совсем так. А вдруг